Глава 20. С этого дня моя жизнь переменилась полностью. Больше не было жертвы Тайлисан. Отныне появилась злобная социопатка Алларди. Во всяком случае, теперь в Академии меня называли именно так. Но по мне, лучше, чтобы тебя боялись, а не наоборот. Так что жить мне стало легче и проще. И пусть шепотки за спиной еще продолжались, но уже никто не смел делать мне подлянки и выкрикивать в лицо оскорбления. Особенно, когда разнесся слух, что я победила в Уле. А магистр Картен сдержал слово, и Анкелона исключили из Академии. А еще у меня появились друзья и не друзья, но приятели точно. Хашет, Рут, Кертренд, Асмин, Эрлин, Киртан. Они немногие, с кем я могла перекинуться хотя бы парой слов. В столовой мы садились вместе, за исключением Кертренда, предпочитавшего компанию демонов-однокурсников. Кажется, у него там даже пара родственников затесалась. А вот с остальными парнями с боевки он не особо сдружился. Порой к нам подсаживались Лайзер и Олафер, но чем дальше, тем реже предквинта собиралась вместе. Признаться, я этому была даже рада. Эти двое меня раздражали, и я пыталась пересекаться с ними пореже. Несколько раз я ловила на себе мрачные взгляды Рэйчел, но сейчас они меня не трогали. Главное, оборотница больше не лезла на рожон и не отравляла мне жизнь. А беситься? Пусть бесится. Еще несколько напрягал эльф, тот самый Торен Гри как-то там, ну, в общем, Гриан. Он действительно стал ходить за мной, всем видом показывая, что отныне он моя поддержка и опора. Не могу сказать, что такое поведение меня радовало. Более того, оно меня бесило. Значит, пока я не была принята в семью, его не волновало, кто и как со мной себя ведет, а теперь... Как удачно все совпало. И в семью принята, бумажку подтверждающую принесли, и я уже доказала, что со мной не надо связываться, так что можно побыть галантным и благородным. Поэтому на все попытки сблизиться я отвечала исключительно отказом. Пару раз я видела Эвиниэль. Не знаю, заметила ли меня эльфийка или нет, но я сделала вид, что не знаю девушку. В душе еще привычно всколыхнулась боль, но я ее быстро подавила. Не судьба, что уж тут богам перечить. С учебой тоже все наладилось. Я видела, как недоверчиво первое время преподаватели рассматривали мои домашние работы. Немного обижалась, когда вызывали к доске и заставляли сначала повторить решенный пример, буквально рассказывая его по значкам, а потом выполнить нечто аналогичное. Впрочем, даже на этом они не успокаивались, а заставляли делать еще, но чуть сложнее, и еще. Гоняли по теории, но я добросовестно учила не только прошедшие лекции, но и листала учебники на опережение. Иногда даже получалось почитать кое-что из дополнительной литературы, пока отбывала в архиве ежедневные 2 часа. Вот и сейчас, рассортировав учебники и отобрав кипу потрепанных томов по анатомии гномов, которые надо будет заменить на новые, я не удержалась и бросила опасливый взгляд назад, где Петрана обсуждала с каким-то незнакомым профессором перечень литературы, необходимой для выдачи 6-му курсу стихийников на практику. Судя по всему, обсуждение продлится еще минимум час. За последние 40 минут они проговорили перечень учебников только для воздушников и теперь перешли к водникам. Так что... Час – это минимум. Тяжело вздохнув, как человек, проигравший свою совесть своему любопытству, я скользнула в свою тайную комнату. Петрана так еще и не добралась сюда, и я, не обнаруженная никем, копалась в закромах спрятанных книг. Нет, я честно собиралась рассказать женщине о своей находке, но пока еще не готова была расстаться со своим сокровищем. Я прекрасно понимала, что как только я скажу об этих книгах, их тут же спрячут, и я больше не смогу приложить к ним руку. А я оказалась ужасно жадной. Это же был настоящий клад, подлинная история, о которой мало кто знает, а еще меньше кто помнит. Да и кое-какие заклинания я не встречала больше нигде. Так что, мысленно еще раз пообещав рассказать все Петране, рыбкой нырнула в потайную комнату и уже привычно зажгла небольшой огонек над плечом. Чтобы почитать сегодня, взгляд скользнул по томам. Так, а это у нас что? Символьная магия восьмого мира. Очень интересно. Я уткнулась носом в книгу, пролистывая страницы. Взгляд зацепился за небольшую картинку. В неправильном ромбе, словно два водопада, пересекались шесть ниспадающих линий, по три с каждой стороны, соединяясь и расходясь, образуя внизу перевернутый символ бесконечности. А в центре пересечения сияла восьмилучевая вытянутая звезда. И что это значит? Перелистнула страницу, вглядываясь в строчки. Символ рода Мирдрахейд, печать, которую ставили на Тайлисан. Окрик Петраны произвел эффект взрыва. Я буквально подскочила, судорожно захлопывая книгу. «Иду!» – выкрикнула, выбегая навстречу женщине, рефлекторно засовывая куда-то книгу. «Да, ты отобрала учебники для сдачи?» Женщина покосилась на стопку книг. «Да, вот эти совсем истрепались». «Ага, их завезли еще до того, как стали ставить магическую защиту», – кивнула Петрана. «Молодец. Послушай, Тай, посиди, пожалуйста, в зале. Мне срочно отойти нужно, хорошо?» «Конечно!» – улыбнулась я, хотя сейчас больше всего хотела вернуться и дочитать про символы. Но, увы, вытаскивать в зал такие книги совсем не хотелось, поэтому просто взяла первый попавшийся учебник, оказавшийся азбукой по демоническому языку. Что ж, неплохо, тоже полезно. Но углубиться в чтение я не успела, так как над головой раздался голос. «О, привет, болезная! Ты здесь работаешь?» Резко вскинув голову, я уставилась на Грейва. Старшекурсник сиял улыбкой Аки Солнца, заряжая энергией и невольно заставляя улыбаться в ответ. Сегодня он выглядел несколько иначе, чем обычно. В волосах виднелись клочки паутины, на рукаве прилип листок, на щеке черные полосы, но при этом парень был жутко доволен собой. «Привет!» Несколько растерянно проговорила я, не зная, как реагировать. «Ну да, здесь». «Здорово! Хотя я бы, наверное, не смог здесь долго находиться». Он покосился на стопки книг и невольно поморщился, вызвав у меня еще одну улыбку. «Похоже, кто-то не любит возиться с книжками». «Каждому свое!» Я постаралась скрыть улыбку. «Это да!» Протянул Грейв и вдруг вскинулся. «Кстати, я тут занятный слух словил. Говорят, в Уле какая-то девчонка младшекурсница наваляла. Не знаешь, кто бы это мог быть?» «У меня не было выбора», – пожала я плечами. «Здорово!» – искренне обрадовался парень. «Он столько классных девчонок с боевого выбил. Но тут он вдруг стал серьезнее. Ты будь поосторожнее. Постарайся хотя бы пару месяцев не попадаться ему на глаза». «Это маловероятно, с учетом того, что он у меня ведет». «Ну тогда хотя бы не зли и не выполняй все команды с усердием. Вуле редкостная сволочь». «Ты знаешь, я задумчиво прищурилась. В первый раз он таким не показался. Его отношение резко изменилось после тех слухов и договаривать не стало, не зная, что слышал и знал обо мне парень. А признаваться самой, что у меня были проблемы с силой, не хотелось». «Возможно», – кивнул Грейв. «Хотя, скорее всего, в первый раз ты считалась еще под протекторатом Талалионеля, и он просто не стал нарываться». «Значит, знает обо мне и эльфе», – мелькнула мысль. «Так что не обольщайся». «Ладно, учту. А ты чего здесь?» – решила поинтересоваться, переводя тему. «Да мне на завтра реферат задали», – скривился парень. «Ну, в качестве наказания, понимаешь? А я учебник не могу найти. Всю комнату облазил уже». «Ха, теперь понятно, откуда пыль и паутина», – хмыкнула про себя. «Вот пришел взять что-нибудь». «Грейв, ты же понимаешь, я не могу выдать тебе учебник, который у тебя уже есть». проговорила, наблюдая, как парень мрачнеет на глазах. «Но могу дать тебе почитать здесь и еще что-нибудь по теме». «Тай, ты моя спасительница!» Грейв снова вспыхнул, как свеча. «Тема-то какая? Исконные брачные традиции гномов и их эволюция», — скривился маг. «Ясно. У тебя какой курс?» 6-й. «Поняла. Сейчас принесу». Кивнула ему и нырнула в архив. Сам учебник по расоведению за 6-й курс я нашла быстро, а вот с дополнительным пришлось повозиться. Зато откопала 2 уникальные книжки по брачным обрядам розы. «Держи». Я протянула ему стопку книг. «Ого, с меня должок, Тай. После сессии отдам тебе копии лекций. Хочешь?» «А то». «Ну и договорились. Сколько у меня времени?» «Я тут еще 1,5 часа буду». «Отлично, успею». И Грейв потащил свое сокровище к одному из столов, рукой зажигая стоящий на нем кристалл света. «Да...» Я с сомнением покосилась себе за спину, в глубину архива. «Увы и ах, вернуться сейчас обратно я не могла. Не то чтобы я не доверяла Грейву, но все-таки обещала Петране быть в зале. И вообще я еще не делала домашнее задание, а стоило бы уже. Не все же мне по ночам сидеть. Я уже успела выполнить задание по нечистоведению, заполнив угрожающего размера таблицу по классификации нечисти. Кстати, задание оказалось с большим подвохом. Словно в насмешку, специализировавшись на исключениях и мелочах, и не будь я в библиотеке с доступом ко всем учебникам, ошибок наделала бы тьму. И довольная перешла к истории. Правда, дочитать я успела еле-еле, когда над головой раздался крик. «Фария не фал! Фария не фал!» Испуганный женский голос разорвал тишину библиотеки. «Фария! Ты?» Знакомые глаза удивленно уставились на меня. «Привет!» — скомканно пробормотала девушка. «А где Фария не фал?» «Она ушла!» — пробормотала я, одновременно вспоминая, где я ее увидела. «Уй, это же целительница, к которой я попала после первой боевки!» И уже более дружелюбно улыбнулась. «Кстати, да, привет. Что-то случилось?» «Да!» Шейлида взволнованно затрясла головой. «У нас там тяжелый случай магического отравления. Срочно нужны сборники Эвейста. Ничего не помогает. Если там ничего не найдем, то ух!» Она взмахнула рукой. «Тай, помоги, а!» «Конечно. Я договаривала уже из архива. Видела я эти сборники. Уникальное собрание. И не только по содержанию, но и по весу. Как же она потащит-то? Вот, я протянула 1-е 2 тома. Сейчас еще принесу». В итоге гора оказалась размером в 1 метр, и мы обе воззрились на ужасающую стопку. «И как же ты понесешь их? Ты же их даже не поднимешь. Неужели никого послать больше нельзя было?» «Нет». Она вздохнула, расстроенно разглядывая кипу. «В корпусе были только я, санитарка и дежурный лекарь. А магическое отравление не затрагивает только тех, кто был в момент окончания инкубационного периода, а после нахождения для остальных в пределах 10 метров грозит поражением, так что у нас там темная зона». «Ладно, попробую дотащить», – неуверенно закончила она. «Подожди, а левитация?» «Тай, о чем ты? Это ж магические сборники, они защищены». «Ой, да, забыла. Хотя, знаешь что?» Меня посетила идея. «Что?» «Грейв! Грейв! Выйди сюда!» Закричала во всю мощь. «Тай, что случилось?» Встрепанная голова парня показалась из-за стеллажа. «Спал он там, что ли?» «Случилось! Нужна твоя помощь!» «В чем?» «В этом!» Я указала на стопку. «Помоги Шейлиде донести их до целительского корпуса. Только остановись 10 метров, так?» Я глянула на девушку, и та тут же судорожно закивала, сложив руки на груди. «Пожалуйста!» – прошептала она, и, к моему удивлению, Грейв вдруг взял и покраснел. «Вот это да!» «Я... да, конечно!» И подхватил всю стопку. Правда, тут же присел под ее тяжестью, тихонечко крякнув. Шей вмиг схватила верхний том и извиняюще что-то пробормотала. Уже на выходе Грейв оглянулся и крикнул. «Учебник на столе! Спасибо, Тай!» «Ага, идите уже!» Эх, вот так просидела часик в тишине. То никого неделями, а то вон сколько знакомых в один день. Впрочем, я рада, что их увидела и что их отношение ко мне не поменялось, даже несмотря на то, что они узнали обо мне. Моя вера в людей и нелюдей немного подняла голову, а то в последнее время совсем упала духом. Улыбнувшись своим мыслям, я занялась своими прямыми обязанностями. Сходила, забрала книги, оставленные Грейвом, и написала записку Петране, что Шейлида забрала сборники Эвейста. Выключила светильники в читальном зале, прибрала кое-где завалявшийся мусор. Собственно, за этим меня и застала вернувшаяся женщина. «Ну, как ты тут? Все нормально?» «Да», — я улыбнулась женщине. «Единственное, прибегала Шейлида с целительского и взяла сборники Эвейста. У них там что-то произошло». «Да, да, знаю. Ой, ужас какой!» — скинула руки женщина. «А что случилось-то?» «Магистр Даровуле!» «Что?» «Из меня как воздух вышибли!» «А что с ним?» «Он вчера вернулся из города поздно вечером. Сегодня ему стало хуже. Ректор отправил его к целителям. Он там даже сознание потерял, а потом... Ох, даже не знаю. Вспышка и взрыв. Магическое отравление. Ужас-то какой! Такого последние лет 10, наверное, не было. Это ж кто-то рискнул не просто напасть на преподавателя академии, а еще вот так, в открытую. А что значит вот так? Вы еще не проходили это. Но смысл в том, что магическое отравление практически всегда насылают лицом к лицу. То есть магистр видел нападающего, а это говорит о многом. И потом, магическое отравление возможно наслать, если только ты гораздо сильнее и не боишься последствий, потому как это очень болезненно для пораженного. Как будто его пытают, понимаешь, Тай? Это замедленная пытка на несколько часов, и не факт, что потом... Больной выживет. Вот так-то. Кому-то наш Даровуле сильно перешел дорогу. Ничего себе, пробормотала я. Ага, надеюсь, что его вылечат. Ладно, детка, тебе пора. Сборники я потом сама с Шейлиды спрошу. Ну, а на будущее все-таки бери расписку. Хорошо, Фария, вот и умница. Ступай, велела женщина, и я послушно направилась к себе. Честно говоря, в голове был сумбур. С одной стороны, я малодушно радовалась, что кто-то сумел справиться с Вуле, но с другой было страшно. Все-таки я реально понимала, что справиться с магистром довольно-таки сложно. Он действительно опытный и искусный боец. И моя победа всего лишь смесь удачи и нечестности. Как воин и маг-оборотень был очень силен, а вот нападавший рискнул. При этом этот некто еще и не побоялся выступить открыто против мага. И это означало, что кем бы ни был тот неизвестный, он крайне силен, опасен и уверен в себе. А еще почему-то меня мучило сомнение, что это могло быть связано со мной. Странно, понимаю. Мало ли сколько у Вуле врагов при его-то характере. Но просто все произошло именно после моей победы. Совпадение? Возможно. За этими мыслями я не заметила, как добралась до общежития. Немногие встреченные соседки резко разбежались по комнатам, а те, кому не позволило это сделать гордость, просто демонстративно отвернулись. Ха! Теперь меня это уже не волновало. Хотя маленький противный голосок внутри прошептал, что я вру. Вру сама себе. Мне до сих пор обидно такое отношение. Настроение... И так, бывшая не самым радужным, окончательно скатилась вниз. Заходить к девчонкам не хотелось абсолютно, и я прямиком направилась к себе. Лучше поделаю побольше, ведь завтра после занятий я наконец встречусь с Вейеном. При воспоминании о маге на губах сама собой расплылась улыбка. Пусть мы и не виделись целую неделю, но ежедневно по утрам или вечерам, когда я возвращалась в комнату, я обнаруживала или букет, или корзину фруктов, или коробочку со сладостями. И это было просто безумно приятно. Вот и сейчас, входя в комнату, я замерла, ожидая, что же меня ждет на этот раз. Щелкнув пальцами и привычно включив свет, я с удивлением обнаружила на столе большой сверток. Дрожащими руками разорвала оберточную бумагу, чтобы с изумлением вытащить на свет шикарный темно-синий с серебристой, словно иней на стекле, вышивкой плащ. Плотная, непромокаемая ткань сверху, мягкий мех ситана снизу, согревающий лучше норки или песца и гораздо дороже их обоих, вместе взятых. Капюшон с завязками, на конце которых поблескивали кристаллики, глубокие прорезные карманы и несколько слоев заклинаний от грязи, от намокания, от воровства, от разрезов. И маленькая записка, лежащая внизу свертка. «Оденься потеплее, принцесса. Завтра идем гулять. Я очень соскучился. Твой ВМ». Мой счастливый смех разнесся по комнате. «Боги, спасибо вам, спасибо за него! Если бы не он и не учитель, да что там говорить, меня бы уже не было в академии. Сбежала бы, не выдержала, сдалась. Руки сами собой потянулись к плащу, и уже через минуту я вертелась перед зеркалом, разглядывая себя со всех сторон. Потрясающе! Воен угадал и с размером, и с фасоном. Обновка сидела идеально. Я с трудом заставила себя отойти от зеркала и снять плащ. Раз уж завтра планируется прогулка, то точно надо заниматься. Пусть я уже доказала, что у меня есть и магия, и мозги, да и усердие, и дополнительные знания тоже не раз демонстрировала. Но многие преподаватели все еще никак не хотели это признавать, то и дело перепроверяя меня. К сожалению, первое впечатление было самым сильным, и не все смогли или захотели перестроиться. К тому же оставались те, кто пытались через меня добраться до Уфаниэля, хоть того и не было в академии уже несколько месяцев. А были и те, как та бешеная эльфийка, кто не мог простить неуважение к себе. К тому же было жутко осознавать, что меньше чем через месяц начинались зачеты и допуски к экзаменам. А уж следом за ними будет решаться моя судьба. И поверить, что меня не будут валить специально? Ха! Ну, очень трудно. Я хорошо запомнила слова магистра Картена и теперь ясно видела, насколько он был прав. Тяжело вздохнув, достала блокнот и быстренько расчертила страничку, помечая название предмета. Зачет, допуск, экзамен. Имя преподавателя, его отношение ко мне. В итоге картина оказалась неутешительная. Из 14 предметов у меня был только один допуск на сегодняшний момент. И тот от Вуле. Из оставшихся 13 по 6 предметам надо будет сдать экзамен, а по остальным зачет. И, естественно, просто так мне зачеты не поставят, как некоторым. Уже сейчас из группы трое или четверо имели зачет по паре предметов. Единственное, что радовало, это то, что два экзамена из пяти будут принимать учитель и магистр Картен. Конечно, поблажек можно не ждать, но и валить не будут. Из плохого эльфийка тоже принимает экзамен, и уж вот она-то точно отыграется. Остальные два преподавателя вроде как нейтральны ко мне. А вот трое из тех, кто будут принимать зачет, ненавидят и завидуют Уфаниэлю, что означает для меня опять же головную боль. И что остается? Я еще раз пробежала глазами по табличке. Получается, что из 13 предметов мне надо выучить двойной, а то или тройной объем минимум по 4. И это не считая остальных лекций, по которым тоже необходимо знать минимум чуть больше, чем надо. Увы. Как ни прискорбно было это осознавать, но я не смогу. Чисто физически не успею даже банально прочитать такой объем за оставшееся время. И это только по теории, не считая практики. Голова сама собой упала на руки, а с губ сорвался стон. Ох, неужели все напрасно? И ведь мне надо это сдать. И сдать только на отлично, иначе ничего не закончится. Одна любая моя ошибка, и все вернется. Я просто не смогу отбиваться вечно. А если кто-то почувствует слабину, если все уверятся, что я нестабильна, думать об этом не хотелось. Мне и так было тяжело. Даже сейчас, когда народ стал по сдержаннее, но стоит мне оступиться, как все снова вернется на круги своя. Единственная здравая мысль, скользнувшая в моем паникующем мозгу, это посоветоваться с учителем и военным. Может, они подскажут. Хотя, что они могут подсказать? мысленно вздохнула. «Учить больше? Сколько могу? Это я и так знаю». Грустный смешок сорвался с губ. Паника принесла за собой уныние и апатию. Руки опустились, и я почти с ненавистью уставилась на стопку учебников на краю стола. Но потом пришла злость. «Ну уж нет, рано еще. Успею сложить руки. Если не получится, уйду из академии. Не сдам экзамены, сбегу. И Уфаниэль меня не поймает. Он же не должен появиться здесь до окончания экзамена. Так? Так. Значит, фора у меня будет. Кстати, рука сама собой потянулась и коснулась кончика уха. Серьга. Я все еще не сняла ее, но она словно удавка давила меня. Когда-то я приняла ее с радостью и благодарностью, но теперь все изменилось. Мне просто жизненно необходимо было от нее избавиться. Я не хотела иметь ничего общего с этой семьей, не хотела быть обязанной и ждать приказа от старшего родственника. А то, что я его получу, если не справлюсь, уже не сомневалась. А если справлюсь, то тем более не хочу стать вечно зависимой и приживалкой. Надо снять. Вот только как? Впрочем, об этом точно стоит говорить после экзаменов. Снятие серьги снова поднимет волну пересудов, а она мне сейчас совершенно не нужна. Мне это точно не поможет. Скорее, наоборот. Еще один пункт плана на будущее. Но не сейчас. Я решительно взяла перо и придвинула к себе тетрадь. Домашнее задание на завтра и понедельник. Косой взгляд на часы и осознание, что спать мне сегодня от силы часа 3-4. Ну и пусть. Зато завтра я увижусь с Вейеном.